Докторский час. Добрый день, дорогие друзья. Вот наступил вторник, и мы снова в студии с кандидатом медицинских наук, врачом-клиническим трансфузиологом Юрием Евгеньевичем Мальчевским. Здравствуйте, Юрий Евгеньевич. Здравствуйте. Ну и, как всегда, с вами я, Олег Тихомиров. Это программа «Докторский час», программа для самых здоровых, потому что те, кто ее слушает, уверены мы, сохраняют свое здоровье. Так что присоединяйтесь, друзья мои. Сегодня мы будем говорить о побочных действиях лекарств. Два слова, Юрий Евгеньевич, позволите, так сказать, преамбулу сделать небольшую. Ну, лекарства все употребляют так или иначе, в какой-то такой форме. Может быть, там не обязательно фармакологию, может быть, кто-то в, так сказать, традиционной медицине или еще что-то. Ну, так или иначе, вот человек, в общем, свойственно помогать своему организму в случае каких-то там даже небольших заболеваний. Но, понятное дело, что вот организм, а вот лекарство. И, в общем, иногда бывают разные побочные эффекты. Я думаю, все про это знают. Если покупали в аптеке, то, я надеюсь, вы читаете вот эти вот инструкции, которые вложены, друзья мои, в каждое лекарственное средство. Ну, вот сегодня, так сказать, наш эксперт, наш доктор расскажет вам, может быть, более подробно или более доступно о тех или иных вещах, которые связаны с побочными действиями лекарств. Юрий Евгеньевич, я передаю вам слово. Спасибо. Ну, во-первых, по побочным действиям лекарств, конечно, они известны. И вот в отношении инструкции к лекарственным препаратам, вообще прилагается и должна прилагаться, но читать и действовать согласно инструкции в плане приема, ну да, если вы там не успели спросить у доктора и возникают какие-то вопросы, прочитать. Побочное действие лекарства, я вот уже неоднократно говорил своим пациентам, что самое страшное, когда написано, что это лекарственный препарат, да, и фраза, что побочных действий не имеет. Мне такого... Ну, вряд ли это встречается, потому что при нормальных, так скажем, двойном слепом контроле, вот исследование лекарства, да, когда не знает человек-исследователь, что именно он дает, ну, то есть для чистоты эксперимента есть определенные правила, они проводятся, и есть так называемые многоцентровые исследования, когда не в одном лечебном учреждении, а в нескольких, географически, так скажем, достаточно удаленных друг от друга, и у большого количества пациентов исследуется один и тот же препарат на предмет выявления как раз его терапевтической широты, терапевтической эффективности применения и определенных осложнений в том числе. Угу. Поэтому, ну, представляете, допустим, проект длится, ну, в течение, так скажем, 6 месяцев, да, угу. Полгода. В исследованиях принимают участие очень часто десятки тысяч человек, да, ну, допустим, по тем же самым сердечно-сосудистым препаратам. И что в это время ни у кого из них не возникнет там насморка, простуды, головной боли, еще чего-то. В любом случае это будет фиксировано и отмечаться там в цифровом режиме. То есть в 0,0001% случае возникла головная боль. Возникло покраснение кожи. Да? Угу. Там все. Это будет указано с определенной цифрой. Поэтому ждать, что ты попадешь в этот 0,001%, ну, маловероятно, потому что, скорее всего, это, ну, просто человек где-то простыл, где-то еще что-то, никак это не связано с приемом препарата. Но, тем не менее, все равно это в исследованиях будет отмечено. В том случае, если они проводились достаточно объективными людьми и не коррелировались вот эти вот побочные эффекты, так сказать, сверху, вот, а не пишите плохого, да? Это же нереально. Поэтому побочные эффекты, они должны быть указаны. Угу. Вот другой вопрос, то есть как часто они встречаются. Угу. То есть есть препараты, где они встречаются, ну, достаточно часто. А есть, где, ну, так скажем, исчезающе малая величина. Поэтому настораживать как раз может быть факт отсутствие. Об отсутствии побочных эффектов. Вот я вот не верю сразу. Я почему на самом деле, Юрий Евгеньевич, вот вначале об этом заговорил, потому что, ну, сам захожу в аптеку и очень часто вижу ситуацию, когда человек подходит просто к аптекарю и спрашивает: дайте мне что-нибудь от простуды. Ну, то явно, что он не от доктора идет, понимаете? Ну, аптекарь ему, значит, вот что-то дает. Но аптекарь же дает ему не без исследования этого конкретного человека. Соответственно, значит, дальше они полагаются на инструкцию. Ну, добросовестный аптекарь говорит: вы, пожалуйста, обязательно внимательно прочитайте инструкцию. Ну, дальше там уже, как говорится. Да, хотя по-хорошему, конечно, лекарственные препараты должны продаваться по рецепту врача так, как положено. В той дозе, то есть должно быть указано количество таблеток, как их принимать, период приема, порядок приема. То есть это должно быть указано. К сожалению, очень часто, еще раз повторяю, вот это не соблюдается. Это все-таки основная позиция, то есть должен знать лечащий доктор, как употреблять, потому что все эти инструкции, они написаны, в принципе, для специалиста. Потому что есть очень много моментов и очень эффективные препараты. Ну, так скажем, чем более эффективный препарат, тем с большей осторожностью его следует принимать. Угу. Принимать, применять и так далее. Поэтому первое, что сказать, что не надо пугаться вообще, в принципе, вот этого слова «побочное действие лекарств». Потому что, ну, не может такого быть, чтобы вот это отсутствовало. Угу. Поэтому, скажем так, есть, и что это такое, хотя бы чтобы знать. То есть, если это, повторяю, исчезающая малая величина, то есть она с этим лекарственным препаратом никак и не связана, как правило. Поэтому пугать самого себя побочными действиями лекарств, ну, не стоит. То есть лишние страхи, они никому не нужны. Вот поэтому мы так вкратце немножко действительно такую вот преамбулу, так сказать, проговорили. А вот, а теперь уже будем говорить конкретно по препаратам. Ну, конечно, первый у нас сердечно-сосудистые лекарственные препараты. Да, область, совершенно, да, верно. Вот поэтому что мы можем говорить? Ну, разделим их на две большие группы, да, то есть препараты для сердца, препараты для сосудов, препараты для давления, да, то есть, ну, как-то скажем, корректирующие эти показатели. Юрий Евгеньевич, простите меня за мою дикую безграмотность, я почему-то думал, что для сосудов и для давления это как-то очень одно и то же. Ну, например, препараты венотоники, к которым относятся, в частности, тонакан, детролекс, антистакс. Ну, это которые вот, да, ну, в частности, для геморроев, там, в таких ну, вещей. Ну, это для сосудов. Сильно сердечные. Точно. Ну, тогда уже будем говорить. Давление не относится. Виагра – сильно сердечный препарат. Тоже, кстати, да. Да, но она больше относится к сосудистым. Да, конечно, однозначно. Тоже тогда. Ну, вот, хорошо, вы меня поправили, я думаю, может быть, тут тоже путал такие вещи. Нет, ну, очень часто это, конечно, взаимодействует, причем очень здорово. Мы действуем на давление, а при этом сердце никак не заинтересовано. Ну, конечно, это же взаимосвязано. Поэтому, если будем говорить, копать глубоко, ну, уж тогда все взаимосвязано в организме. Поэтому давайте все-таки условно разделим эти препараты и будем говорить все-таки вот поэтапно про них. Поэтому то, что касается, ну, сердечных препаратов, все их знают, это нитраты. Но это нитроглицерин, всем известные, различные его формы, там, кардикет, изокет, там, в виде спреев, там, вот. Ну, самое обычное его действие – это синдром обкрадывания. То есть людям, так скажем, с хорошим поражением сосудов головного мозга, принимать его надо достаточно осторожно, потому что они могут провоцировать ослабление микроциркуляции по головному мозгу, в частности. То есть они воздействуют в первую очередь на неповрежденную сосудистую стенку, на атеросклеротическую, на пропитанную там тромбомассами, липидными наслоениями, они воздействуют меньше. Поэтому можем получить синдром обкрадывания, то есть синдром обеднения какого-то участка головного мозга. Угу. Поэтому здесь вот человек это должен понимать. То есть это может быть, да. То есть очень часто это проявляется в виде головной боли. Люди, человек выпил нитроглицерин для того, чтобы снять загрудинные боли. И я потом несколько часов мучился с головной болью. Такое может быть? Да, такое может быть. Но предупредить об этом, ну, надо, или хотя бы, чтобы человек был готов к этому, чтобы он не пугался вот того, что наступает. Да, такое бывает. Ну, это вот как бы достаточно простой пример, который, ну, люди с ишемической болезнью сердца, они об этом знают. Разные формы нитроглицерина есть, которые раньше был он в виде там сустак Форте, сустак Митте, там нитромак и так далее. Сейчас более щадящий, ну, тот же самый кардикет, эфокслонг, который может приниматься один раз в день, там достаточно медленно высвобождается, и этот синдром обкрадывания он проявляется в меньшей степени. Ну, в какой-то степени он все равно есть. Угу. То есть, вот, ну, вот что называется побочное действие лекарств. Поэтому очень часто препараты для сердечного ритма, тот же самый кардарон, достаточно токсичные препараты, там требуют определенной передержки, то есть там применяется, там идет период накопления, потом период поддерживающей дозы, когда в обязательном порядке доктор наблюдает и за картиной той же самой электрокардиограммы, за биохимической картиной крови. Вот, зариологии крови, то есть смотрит и говорит, что вам надо там убавить дозу, прибавить дозу. Ну, это достаточно частые, так скажем, методы контроля, которые, ну, необходимы, которые человек очень часто не в состоянии сделать самостоятельно, да и не нужно это делать самостоятельно. Ну, вот. Что касается препаратов также сердечных, ну, всем известны там сердечные гликозиды. Ну, дигиталис, препараты на перстянке. Тем не менее, токсичны ли они? Ну, очень токсичны. Продаются они только по рецептам. Насыщение смотрится по картинке по электрокардиограмме, там каретообразная депрессия СТ, ну, это уже чисто вот такие профессиональные моменты. То есть будет такое побочное действие у сердечных гликозидов в плане интоксикации клеток любых? Ну, конечно, будет. Ну, их принимать нужно, но в ряде случаев это необходимо, это единственная возможность поддержания человека, так скажем, в работоспособном состоянии и вообще в жизнеспособном состоянии. То есть сердечные гликозиды очень часто идут как костыль для сердца. Ну, давайте отберем костыль у хромого. Ну, будет ли всем весело, особенно этому человеку? Поэтому о побочных действиях лекарств знать надо. Но в первую очередь надо знать специалисту, который их назначает. Вот это в первую очередь, действительно. Потому что он будет осуществлять контроль и необходимую коррекцию. А гипотензивные препараты, препараты для снижения давления. Ну, высокое давление, ну, конечно, плохо. То есть надо, чтобы оно было в пределах нормы. А уронить давление, насколько это здорово. Очень многие препараты, особенно в плане гипотензивных, имеют синдром отмены. Ну, тот же самый клофелин, который, ну, замечательный препарат там и центрального, и периферического действия, требовал, ну, и требует определенной кратности приема. То есть в случае пропуска препарата может быть повышение давления больше обычного. Ну, по многим препаратам есть такие, так скажем, моменты, ну, которые просто надо знать. Ингибитор ангиотензин превращающих ферментов, широко используемые. Тот же самый ринитек, ну, как энолаприл, амалиатом. Ринитек, берлиприл, энап, энам, это сегодня тоже препараты. Очень часто идут кашлевой рефлекс, там, покашливание. Этот побочный эффект, ну, как правило, доктор с опытом, он уже слышит определенное покашливание. Оно такое вот есть у человека. Конечно, лучше менять на другие препараты. Тем более, что, ну, в этом отношении фармакологическая промышленность действительно развивается, старается минимизировать какие-то побочные эффекты. То есть то, что я говорил про нитраты, что сейчас уже совершенно другие формы нитратов, чем были, допустим, 20-30 лет тому назад. Абсолютно. Которые, ну, намного более приятны для человека и легче переносятся. Вот. Это вот то, что касается сердечно-сосудистых препаратов. Ну, мы про сосудистые как раз не сказали ничего, Евгеньевич. Простите. Про сердечные препараты. Да. Мы затронули сердечные и гипотензивные препараты. По сосудистым препаратам, ну, как правило, побочных каких-то выраженных эффектов я не видел. Вот это препараты, которые улучшают тонус венозной, артериальной стенки. Они достаточно хорошо, легко переносятся. Ну, там, рутин, там, траксорутина, то есть тоже относятся к венотоникам. Не надо путать только с препаратами, которые влияют на реологию крови. То есть все там, допустим, гепарин, содержащие там мази, там, да, там может быть передозировка в виде, не дай бог, не только синяков, но и кровотечения определенных, достаточно выраженных. Если уж, ну, опять же, сложно разделить вот эти моменты. Очень часто сейчас используется препарат варфарин у людей, перенесших инфаркт миокарда. Ну, много препаратов, влияющих на реологию крови. Тот же самый Плавикс, тот же самый Курантил. Здесь обязательно контроль гемостаза, потому что здесь вот побочным действием или даже осложнением может быть очень тяжелое состояние, вплоть до нехороших моментов. Поэтому, когда пишется в той же самой инструкции для варфарина, что смотреть за МНО, там, должен быть в районе 2-3 условных единиц, это тоже пишется для специалиста, а никак не для человека, который находится на варфарине. Да, находится. Да, подобрали дозу препарата, но человек еще может там особенности пищи быть, еще что-то. Сезонные особенности даже питания, которые требуют измены дозы препарата. Вот это на самом деле очень важно. Ну, это то, что касается сосудистых препаратов. Угу. Вот так я немножко их коснулся. То есть на что, ну, на самом деле стоит обратить внимание, потому что, ну, это важно. Еще раз повторяю, пугаться каких-то побочных действий препарата и отказываться от препарата очень часто это может быть, ну, чревато как раз намного большими осложнениями, чем прием препарата, зная о его побочных действиях. Докторский час. Да, друзья мои, это программа «Докторский час». Мы беседуем с кандидатом медицинских наук, врачом-клиническим трансфузиологом Юрием Евгеньевичем Мальчевским. Говорим о побочных действиях лекарств. Вот сейчас обсудили то, как могут проявляться сердечно-сосудистые препараты. И теперь вот есть предложение перейти к антибиотикам. Это вот такие препараты, насколько мне известно, которые совершили определенную революцию в 20 веке. То есть много о них очень писали, и книги, там целые романы, там Каверина, в частности, о том, как открывали пенициллин и прочие вещи. Вот. Но постепенно как бы вот убедились, что там есть еще и другие разные вещи. И вот есть прям такое, ну, я еще раз подчеркиваю, у меня очень бытовое отношение, и вот, так сказать, такое мнение, что вот лучше без антибиотиков, там, например, лучше как-то вот без них. Вот давайте об этом поговорим. Ну, конечно, лучше без антибиотиков, потому что, ну уж давайте так, уже человек не понаслышке, знающий структуру языка, структуру словообразования и привнесение иностранных слов, да? Угу. Ну, тогда уж давайте, что, я такое, понимаю, что такое антибиотик. То есть это против жизни вообще. Вот антипротив, биос – это жизнь, совершенно верно. Поэтому лучше обойтись без них. Ну, конечно, лучше. А можно обойтись? Наверное, нет. Поэтому, опять же, вот, ну, открыто смотреть антибиотики, то есть принимать препараты, еще раз повторяю, все-таки назначать их самому себе, это, ну, не лучший выход. Ну, очень часто человек, ой, что-то у меня там на коже вскочило, там мышцы, да, вот загноилась, да, вот, ну, вот этот антибиотик. Ну, он же помнит, он же болел воспалением легких, ему уже назначали, вот он приходит, принимает. А есть препараты, которые там, еще раз говорю, вот, широта терапевтического воздействия, то есть лечебного воздействия, разные абсолютно. То есть есть узкоспециализированные, там, мощные антибиотики, направленные на определенные микроорганизмы. Там они есть разные, там есть, ну, не забивать, чтобы гол, там, грамм положительный, грамм отрицательный, там, коки, энтерококи, ну, их вот, масса антибиотиков. И для каждой патологии все-таки предпочтительнее какая-то своя направленная группа. Очень часто по пациентам, ну, подбор там индивидуальных препаратов, то есть когда идет посевы, то есть что именно у этого человека работает. Ну, так будем говорить. Ну, у нас разговор сейчас не о назначении препаратов, да, а разговор о побочном действии. То есть побочные действия антибиотиков какие? Ну, всем известно, что у человека имеется своя микрофлора, без которой он жить не может. В принципе, не может. То есть тот же самый толстый кишечник, там вырабатывается огромное количество от тех же самых витаминов, там всасывание минеральных веществ, всасывание воды. Вот антибиотики, принимаемые хоть внутримышечно, хоть внутривенно, действуют на собственную микрофлору человека или нет? Ну, конечно, действуют. Поэтому очень часто это идет на фоне антибиотиков, что там дисбактериоз, то есть нарушение микрофлоры кишечника. Поэтому, как правило, вот ну, раньше было такое, но и сейчас это сохраняется. То есть назначаешь антибиотики, соответственно, назначать тебе какие-то иммунокорректоры, иммуномодуляторы в конце-то концов. Для этого надо смотреть иммунитет? Ну, конечно, надо. Но есть общая схема, которая как бы работает. Ну, раньше считалось так, что назначаешь антибиотики, прикрывайся витаминами, да? Сейчас есть так называемые пробиотики. Сейчас есть препараты, там тот же самый бифидобактерии, лактобактерии, которые засевают хорошими, так скажем, бактериями свою флору, восстанавливают его после, допустим, определенных курсов антибиотикотерапии. Надо это делать? Безусловно, надо. А вот Юрий Евгеньевич, я слышал, что принимаешь антибиотики, нельзя в это время алкоголь принимать. Конечно, нельзя. Потому что те же самые антибиотики... Выпил, запил. Те же самые антибиотики. Во-первых, они и так достаточно плохо действуют на внутренние органы. Мы начали говорить о кишечнике, та же самая печень. Да, страдает при этом? Ну, конечно, страдает. Вот мы будем принимать антибиотики дополнительно... А вот еще вот так можно? Знаете, не стоит. Вот совершенно не стоит. Вплоть до того, что некоторые лекарственные препараты, ну, сами с алкоголем, это вообще смертельный яд. Поэтому не нужно этого делать. Я уж извиняюсь, что коснулся, может быть, этой темы, но тем не менее проговорить нет, это надо. Важная что это тема на самом деле. Ни в коем случае нельзя. Ни в коем случае нельзя. Принимай человек антибиотики, все, будь любезен. Отпринимай, восстановись, после антибиотикотерапии тоже восстановись. То есть есть период какой-то определенный постановления не только после болезни, но и после приема, так скажем, лекарственных препаратов. Надо восстанавливаться? Это, конечно, надо. Это то, что касается препаратов, ну, которыми человек сталкивается повсеместно. Ну, тоже не в плане ни в коем случае там рекламы лекарственных препаратов или еще что-то. Тоже надо понимать, что лекарственные средства – это достаточно жесткий к ним подход, достаточно жесткие требования. То есть если препарат позиционируется как лекарственное средство, то к нему определенные требования. Если это идет как биологически активное вещество, биологически активная добавка – это другие требования. Ну, тот же самый Тонакан – это лекарственный препарат. А гинкоум, там, билобил, вот это уже биологически активные добавки. Поэтому, когда я говорю о препаратах, я буду иметь в виду, все-таки это лекарственные препараты. Все препараты, так скажем, парамедицины мы здесь не рассматриваем. Вот, ну, то есть это вот ой, для красоты, там, для здоровья. А вот сделайте вот это вот энзимотерапию, что это такое? Мне сложно говорить. Энзимы, это понятно, что ферменты. Поэтому, когда существует для помощи той же самой поджелудочной железе, при сахарном диабете, при каких-то панкреатитах разных формах, то есть есть препараты, которые замещают производство того или иного органа. Ну, вот сейчас панкреатин содержащие препараты, да, ну и всем известные мизим, форте, там панзинормы, масса этих препаратов, фистал там и так далее. То есть это хорошие препараты. А вот давайте на всякий случай я, Евгений, буду принимать препараты, которые будут защищать и поджелудочную железу, и печень. Все сразу. И работу желудка. Вот это будет здорово. Нет, не будет. То есть все должно работать самостоятельно, ну, в большей степени. Но надеяться, что организм совсем справится сам, и от этого будет лучше. Нет, он очень часто из определенных ситуаций выходит все-таки с поломками. А от этого лучше избежать. Мы вот говорили, тот же самый антибиотики, ну, то есть, как бы, правила-то простые, известные. Если человек достаточно долго температурит, то не может выйти из какого-то тяжелого состояния, там, не дай бог у него вместо, там, распространения, там, по фурункулезу и так далее, назначаются антибиотики, но, опять же, у специалиста все-таки, который абсолютно точно в курсе их побочных действий. Вообще, это ведь тоже, наверное, область совершенствуется фармакологии, вот антибиотики. Мы говорили о том, что совершенствуется, скажем, сердечно-сосудистые лекарства. Ну, в плане антибиотиков, давайте будем говорить так, будем честными. Там ведь совершенствуется не только в плане там, уменьшения побочных действий препаратов и так далее. Но дело в том, что усовершенствуются и бактерии, на которые воздействуют антибиотики. Поэтому всем известно, что внутрибольничная инфекция – это очень злая инфекция. То есть там, к сожалению, те бактерии, которые уже устойчивы ко многим антибиотикам. Поэтому здесь фармакология, так я бы сказал, очень часто борется сама с собой. То есть благодаря тем же самым антибиотикам появляются новые штаммы микроорганизмов, бактерий, которые устойчивы к тем или иным антибиотикам. Производятся новые антибиотики, бактерии работают дальше на свое совершенствование. То есть это бесконечная история. Да. Ну что же, вот я думаю, сейчас буквально через полторы минутки у нас перерыв будет, но тем не менее, наверное, мы начнем уже следующую тему, да, Юрий Евгеньевич? Мы хотели в следующей теме поговорить о препаратах гормональных. Да. Вот мне кажется, это достаточно новая такая сфера, то есть она не так давно появилась, вот эти препараты, или, может, я ошибаюсь? Препараты гормональные, ну, в плане вытяжки и приема тех или иных желез, то есть, ну, допустим, экстракт барбуровой струи, он был известен намного раньше антибиотиков. Угу. То есть тут, если антибиотики тот же самый, ну, использовали мох, да, то есть как средство как раз, ну, бактериостатическое, не бактериоцидное, может быть, но как бактериостатическое использовали чисто интуитивно. Вот. А вот то, что касается гормональных, ну, конечно, их начали раньше использовать. То есть жевали какие-то высушенные железы, там еще что-то, получали определенный эффект от них. Ну, это было, так сказать, на уровне какого-то такого народного знания, народной медицины. Я бы сказал, на уровне народного эксперимента да. это было. Ну, в общем, все продукты народного эксперимента. Как, знаете, я позволю, просто осталось тут буквально... Нет, уже не позволю, хорошо. У Станислава Лема два слова скажу. Есть такое, он говорит, надо воспеть славу тем людям, тем первобытным людям, которые пробовали все фрукты подряд для того, чтобы выяснить, какой из них съедобный. А те, кто умерли, вот они благодаря им мы это все и знаем. Конечно. Партия «Яблоко» предлагает вернуть налоги в край и пересмотреть краевой бюджет. Вернуть прямые выборы глав местного самоуправления. Разделить власть и бизнес. Уважение к человеку – путь к сильной экономике. «Яблоко» – первое в избирательном бюллетене. Докторский час. Ну что же, мы снова в студии. Это программа «Докторский час». С нами вместе кандидат медицинских наук, врач-клинический трансфузиолог Юрий Евгеньевич Мальчевский и в студии я, Олег Тихомиров. Мы начали, вот буквально там два слова успели сказать про гормональные препараты, потом у нас тут случилась реклама небольшая, и теперь мы продолжаем наш разговор о том, какие возможны побочные действия при употреблении гормональных препаратов. Ну, когда мы планировали вот эту тему, да, и одним из пунктов был гормональные препараты, Ну, у каждого человека есть определенный шаблон мышления, стереотип. То есть для меня это, в первую очередь, глюкокортикостероиды, применяемые при ревматоидных артритах, при бронхиальных астмах и так далее, и так далее, и так далее. Но у нас же сейчас вещание идет не на, так скажем, не на определенную группу пациентов, ну, на широкую массу. Да. И я тут должен сказать, что в первую очередь должен все-таки говорить про стероиды. Раньше те же самые анаболики применялись, ну, их стали применять где-то в 70-е годы, угу. Как раз вот начали говорить, да, о гормональных препаратах. Это в тяжелой атлетике, в спорте. Угу. В спорте. Для наращивания мышечной массы, для силы, естественно, не массы, силы. Да, массы потом, когда стали проводить там мистер Олимпия, там еще что-нибудь. Арнольд про это все знает. Да, Арнольд про это все знает. Совершенно верно. Поэтому вот имеет определенные проблемы с сердечком. Ладно, все-таки вот надо сказать бы, что в отношении стероидов. То есть не так эта вещь безопасна, как может показаться. То есть внешний вид и внутреннее содержание здесь могут быть очень различные. То есть человек, вот таким образом разработавший себе достаточно рельефную мускулатуру и внешний вид, может пострадать как раз в плане, ну, если это мужчина, в плане как раз своих вот мужских способностей. Поэтому в этом отношении все-таки очень осторожно. Ну, потому что здесь может быть заместительная терапия действительно сыграть такую злую роль в угасании производства собственных желез. То есть очень осторожно, на самом деле. Кроме стероидов, то есть там тестостерона, там их масса препаратов. Вот, в последнее время появились там соматотропные гормоны. То есть те, которые применяются в медицине, там, у людей с задержкой роста, с определенными сбоями там, гипофизарной системы. Вот соматотропин в разных его формах, там джинтропин, растан, там еще что-то. То есть как побочные эффекты у мужчины истинная гинекомастия бывает. Вот, бывает дилатационная кардиомиопатия. Ну, тоже, к сожалению, я это видел, как, ну, еще раз говорю, как человек, очень часто сталкивающийся, ну, вернее, сталкивающийся чаще всего с осложнениями. Поэтому не так все это безопасно, как вот кажется. Вот тут уж точно благие намерения могут привести совершенно не туда, куда хочется. Вот это касается соматотропных гормонов, стероидов. Что касается глюкокортикостероидов, которые очень часто... Это, как говорим про антибиотики, что это спасение, также и глюкокортикостероиды. Ну, попробуйте, человек там с ревматоидным артритом, который закован в собственном теле, без них обходиться. Да невозможно. Он, это способность его просто двигаться. Без глюкокортикостероидов не может. Различных их форм. Очень часто при органной патологии, при нефритах каких-то, неспецифических, тоже назначаются, чтобы просто почки начали работать. Они просто останавливаются. Ну, воспалилась почка, все, она встала. Назначаются глюкокортикостероиды, то есть снимается воспаление почки, она работает, человек начинает просто жить. Поэтому, еще раз повторяю, это крайние случаи, но тем не менее, да, то есть глюкокортикостероиды нужны. Нужны они тогда, когда они нужны. Там назначаются по длительной схеме. Здесь идет доктор на то, что побочный эффект, вот, эффект так называемый кушенкоида. Когда человек набирает массу тела, когда имеется определенным образом там и часто хрупкость костей и все на свете. Ну, это то необходимое зло, о котором знаешь. Ну, уж здесь, поэтому по гормональной терапии точно не стоит назначать ее самому себе самостоятельно. Вот это точно не надо делать. Это прямо важно. Есть еще более жесткая группа препаратов, те же самые цитостатики, но я что-то не помню, чтобы их кто-то назначал себе самостоятельно. То есть тоже применяется при какой-то суставной патологии, в частности, при ревматоидном артрите, часто назначается при системной красной волчанке, при склеродермии, то есть при поражении соединительной ткани. Вот, поэтому здесь известные вещи, но и очень часто есть такое выражение, что глюкокортикостероиды в руках терапевта то же самое, что нож в руках хирурга. То есть хирург совершенно не обязательно там человек, который подходит и что-то отрезает, да? То есть он что-то часто ваяет, делает. И то же самое в отношении препаратов у терапевта. То есть когда это необходимое назначение, это во благо. Когда это, еще раз повторяю, на всякий случай или там на авось, очень часто сталкиваемся с теми осложнениями, с которыми потом разбираться гораздо сложнее, чем даже с первопричиной. Юрий Евгеньевич, вот у меня тоже такой вопрос есть. Кроме, допустим, тех вещей, которые вы назвали, может быть, мы просто не затронули эту тему, там существует еще группа препаратов гормональных, контрацептивов женских. И там, в общем, тоже разные происходят вещи. Извиняюсь, совершенно верно. То есть очень широкое распространение. То есть достаточно удобная вещь. То есть часто и в плане... Там же гормональные раны, контрацептивы, они применяются не только там в плане предотвращения желательной беременности, а в плане восстановления цикла месячного. Там, да. Или нарушенных месячных, то есть там регуляция там, в плане там, метрорагии, то есть уменьшение кровотечений, когда женщина... очень часто там бледная, слабая, никакая, ну, страдает. Вот, поэтому для нее это вот, ну, часто является выход. Но совершенно верно. Вот тут очень часто, и теперь уже, слава богу, гинекологи к этому относятся очень серьезно. Женщина, которая получает гормональные контрацептивы, она в обязательном порядке проходит исследование гемостаза. То есть очень часто выявляются, ну, факты тромбофилии, то есть склонности к тромбозам. К сожалению, вот у молодых девчонок на... Опять же, тоже сам себя перебиваю, извиняюсь, вот применение оральных контрацептивов и курение у женщин, вот это сочетание такое же грамотное, как антибиотики и алкоголь. Женщина на вот этих коках курящая, я, к сожалению, увидел с отрезанными конечностями, как правило, это ножки. Это с инсультами и с инфарктами. Молодых женщин, молодых девчонок. Ну, это, конечно, полное безобразие. И вот эти случаи как-то они... Я не вижу, чтобы вот была, к сожалению, у девушек, у женщин в этом случае настороженность. Она должна быть. То есть это, вот это точно абсолютно не безразлично для организма. Это ухудшает текучесть крови однозначно. Гормональные, оральные контрацептивы. Так же, как про любые гормональные препараты, про любые препараты, когда это показано, это понятно, это надо. Если это применяется, ну, посмотрите в обязательном порядке гемостаз, текучесть крови, насколько это все здорово. Я видел, к сожалению, девчонок, потерявших зрение при тромбозе вот, зрительных артерий, вот этих артерий окулис, тоже видел. Оглохших девчонок то же самое. Ну, зачем все эти кохлеарные нарушения? Тоже. Страшные вещи, Евгений. Почему страшно? Я говорю то, что есть. И вот я очень благодарен за вопрос, на самом деле, что-то как-то я начал, вот, мужская тема немножко заслонила. Это на самом деле очень важно. Вот очень важно. То есть это не так безоблачно и вот тут да. Вот тут надо смотреть. Женщинам в обязательном порядке текучесть крови, прямо это очень важно. Потому что в таком случае женщина самостоятельно снимает с себя заботу матушки природы о ее сохранности. Вот это правда. Я слышал, допустим, там от женщин, вот когда они начинают принимать, что они вес набирают. Если честно, вот такую вещь. Есть какая-то связь с этим? Ну, нет, такой связи четкой нету. Просто видите, любое гормональное вмешательство, оно может вести к набору веса. то, что я начал говорить про глюкокортикостероиды, там идет повышение веса. Вот синдром Ицетка-Кушинга это как раз характеризует увеличение веса. Вот. Поэтому и здесь у женщин при изменении гормональной сферы, там же идет цикл определенный, и он определенным образом у женщины там эти гормоны, они меняются. На этом фоне X-бой, да, может вести к нарушениям метаболизма, допустим, к снижению метаболизма, да, тогда вес будет нарастать и вне зависимости от аппетита, к сожалению, очень часто. Да, да, да. Ну что же, вот поговорили об такой важной теме, как гормональные препараты, и сейчас перейдем к нашей следующей. Докторский час. Да, мы сегодня разговариваем с кандидатом медицинских наук, врачом-клиническим трансфузиологом Юрием Евгеньевичем Мальчевским в программе «Докторский час» о побочных действиях лекарств. И сейчас на наш, так сказать, на очереди у нас это спазмолитики. Юрий Евгеньевич, я здесь слабоват. Что такое спазмолитики? Хорошо. Вы все их хорошо знаете. Тот же самый нож, попаверин, дротаверин и так далее. То есть это вот реклама, которая меня, ну, она меня просто откровенно пугает, когда вот это вот прими ножку, вот там где-то и болит, где-то спазм, все пройдет. Вот это, не дай бог, передозировка спазмолитиков, это влияние на парасимпатическую нервную систему, во-первых. Вот те препараты, которые входят в перечень необходимых препаратов для наркоза. То есть препараты для наркоза, вы их нигде как бы не найдете, это специализированные. Но вот эти спазмолитики, почему они входят? Они вмешиваются в регулировку того, что очень часто регулировать не нужно. То же самое дыхание, да? Та же самая тонус диафрагмы. При передозировке спазмолитиков может так получиться, что диафрагма не будет работать. Поэтому акт дыхания будет нарушен. Угу. А если будет нарушен акт дыхания, насколько будет останется живым этот человек, который просто не дышит? Угу. Поэтому передозировка спазмолитиков – это достаточно страшная вещь. Вот уж точно, где благие намерения могут привести совершенно не туда, куда охота. Угу. Поэтому, что касается спазмолитиков, ну, опять же, сфинктеры, насколько это здорово получить определенный парез сфинктеров, ну, той же самой прямой кишки. Угу, угу. Насколько это будет весело, я не думаю. То есть это вещи те, которые, собственно, все-таки нужно с доктором согласовывать? Да, да, поэтому спазмолитики, ой, здесь у меня какие-то боли в кишечнике, вот я принимаю ножку, у меня вот начинаются проблемы другие, вот у меня с мочеиспусканием, там еще какие-то моменты, ну, спазмолитики, их все-таки... У них достаточно большая ну, задел по применению, то есть ну, по широте. Угу. Ну, это может привести к обвальным моментам в плане вот, нарастания как раз побочных вот этих эффектов. Бесконтрольно их принимать нельзя. Угу. Ни в коем случае. Вот все-таки эту тему я бы... Ну, просто общая фраза, да, что не надо принимать на всякий случай. Вот не надо. Вот та же самая ножпа, она хороший препарат, но он абсолютно не безвредный для организма. Не безвредный. Вот про это точно надо знать. Ну что ж, друзья мои, вот я думаю, вы теперь будете немножко более осторожны, если вдруг захотите выпить нож, сначала все-таки либо посоветуйтесь, либо прочитайте инструкцию, либо просто подумайте, может быть, что-то есть другое. Ну и еще вот один пункт нашей программы сегодняшней – это препарат, который называется анальгетики. Ну, анальгин, я знаю, Юрий Евгеньевич. От зубов периодически кушал в молодости. Ну, не только анальгин, там многие препараты от относятся к обезболивающим, и, как правило, это не гормональные, а противовоспалительные препараты. Тот же самый аспирин, всем известный как жаропонижающий, да, но относится ровно к той же группе, что и анальгин. Это не гормональный, противовоспалительный препарат. У одного более выраженный обезболивающий эффект, у другого немножко более выраженный эффект снижения температуры. Ну, а температура – это явление воспаления, так же, как и боль. Угу. Покраснение, воспаление, утолщение, тумор, так называемый. Что касается анальгетиков. Вот они очень часто ведут к сбоям по иммунитету. Они очень часто иммунитет приводят, так скажем, в состояние разбалансировки очень мощной. Очень часто это видишь, к сожалению, у девчонок так вот, на так называемом ПМС, предменструальном синдроме, когда вот боль определенная, вот, вернее, сейчас принимаю там препараты, там, ну, по-разному. Вот привыкла, вот я принимаю там кетарол, или там я принимаю анальгин действительно, или еще что-то. А в результате на вот этих постоянных приемах, на частых приемах, бесконтрольных, потом развивается аллергия. Та же самая крапивница. Очень часто бывают, к сожалению, осложнения в плане дыхания. Те же самые. То есть иммунопосредные заболевания. Бронхиальная астма возникает. Аспирин-зависимая. Вот. На препаратах, вот, еще раз говорю, там бруфен, ибупрофен, они, все эти препараты, катадолон, кетаролы, ну, их нет задачи здесь назначать, ну, во всяком случае, знаете, что анальгетики, это, как правило, не гормональные противовоспалительные препараты, они не лучшим образом воздействуют на иммунитет, и не лучшим образом, то опять же, они воздействуют на печень. То есть очень часто на фоне их приема возрастает показатель АСТ-ЛТ, это показатели гибели печеночных клеток. Угу. Вот это бывает часто. Иркич, а вот я слышал, одно время, так сказать, советовали пить тот же аспирин, так, ну, не от болезни, а вообще, ну, чтобы кровь там разжижалась. Не одно время, это сейчас, у американцев это достаточно давно, у нас немножко позже, но вот сейчас вот аспирин везде. Ну, хороший препарат, очень хороший препарат. Но никто не отменял те же самые аспириновые язвы, аспириновые бронхиальные астмы. Поэтому аспирин – это не так весело, не так безопасно. Поэтому препарат хороший – да. Пользоваться им можно, очень часто нужно. Но бесконтрольно пользоваться и на всякий случай пользоваться им нельзя. А вот я буду принимать… Вот опять же, у меня бесит реклама, да, кардиомагний, ну, аспирин с магнием, ладно, хорошо. Чтобы сердце было здорово. Ну, от чего? Но вот от того, что будет принимать кардиомагнил, сердце будет здорово. Ну, а в плане питания, в плане здорового образа жизни, в плане нормальных положительных эмоций, о которых мы говорили с вами, вот, на позапрошлой лекции. Ну, вот это я понимаю, да. Это для сердечно-сосудистой системы, для здоровья. А с помощью какой-то таблетки, чтобы мы были здоровы, ну, не изобрел никто еще панацею. Ну, стремиться к этому, конечно, там нужно и важно. И все. Но, как правило, только нормальный, комплексный подход к лечению, приему препарата, взвешенный, здравый, вот он ведет к хорошему результату. Побочные действия лекарств, они, ну, как мы начали говорить, да, и сейчас говорим, они есть у препарата. Знать о них нужно, ну, безусловно, нужно. Но в первую очередь все-таки надо соблюдать рекомендации доктора, который прописал. И в плане приема препаратов, в плане, ну, вот часто, да, ну, вот мы... По многим не говорили, то есть сердечно-сосудистые, ну, а мочегонные, то это сердечно-сосудистые препараты или препараты для почек. для вас вопрос, да? Нет, вы меня в тупик поставили. Поэтому и там применяется, правда. Поэтому, а вот мочегонные препараты, Юрий Евгеньевич, как? А в случае той же самой подагры они крайне противопоказаны, потому что резко увеличивают мочевую кислоту, боли в суставах и так далее. А в случае сгущения крови можно мочегонные препараты принимать? Нет, ни в коем случае нельзя. А вот у меня высокое давление, я вот пью гепатиазид. Да, здорово. У вас при этом гемоглобин 190, это нормально? А что будет? Очень высокая вероятность инсульта. Нормально. Ну, то есть невозможно рассказать на каждый случай. Понятно. То есть должен человек, который... Юрий Евгеньевич, вы знаете, я лечусь, вот знаете, вот у меня столько заболеваний, я хожу к кардиологу, я хожу к нефрологу, я хожу к ревматологу, я хожу к эндокринологу, они мне все назначают препараты, я вот начинаю принимать, и вы знаете, а вот все, я вся покрылась сыпью, я не знаю теперь от чего. Ну, я все бросила принимать, и вы знаете, мне так плохо, я вот уже... Ну, это что? Это ну, наверное, эксперимент на ну, себе. Наверное, да. Ну, наверное, вот очень часто человек ходит к одному доктору, ко второму доктору, к третьему доктору. Ну, хотя бы можно показать, что я уже принимаю, с чем я к вам пришла. Потому что назначение не было противоестественным, когда препараты... А что, кроме того, что антибиотики с алкоголем нельзя? А можно принимать одновременно снотворное и мочегонное? Ну, как вы сами считаете? Ну, эффект будет. Ну, да. Да, приятный. Да, их так массу можно препаратов назвать. Поэтому есть понятие полипрагмазии. То есть, когда ну, нельзя ожидать какого-то эффекта, когда человек принимает, ну, допустим, там больше 10 препаратов одновременно. Что мы можем здесь сказать о побочном действии, о сочетании этих препаратов? Кто-нибудь это изучал? Ну, конечно, нет. Поэтому, поэтому вот побочное действие лекарств, не надо его, так скажем, своими действиями вот увеличивать усуглублять. Эту энтропию, усуглублять и так далее. Слушай, друзья мои, ну, наверное, самое лучшее всего, конечно, это следовать тем советам, которые вот в предыдущих мы программах говорили, о которых это здоровый образ жизни, то есть предохранить лучше болезнь, конечно. Избежать ее, конечно. Нежели потом лечить. Ну, а если уже вдруг, не дай бог, приболели, то... Обязательно делайте это с сопровождением, так сказать, медика-специалиста, который, в общем, возьмет ответственность на себя за ваше здоровье. Ну, а вы уже, соответственно, выполняете требования, и тогда, дай бог, без всяких побочных эффектов болезнь отступит. Юрий Евгеньевич, спасибо вам огромное. Это была программа «Докторский час» с кандидатом медицинских наук, врачом-клиническим трансфузиологом Юрием Евгеньевичем Мальчевским. Помогал ему я, Олег Тихомиров. Будьте здоровы, не болейте. Всего доброго. Докторский час.